Она просто удачный повод нашла. Турецкий опустил голову и увидел свое кольцо. Покрутил его в руке и надел на стебель искусственного цветка, который стоял на столе в вазочке. У Олега зазвонил мобильный телефон. Он что-то выслушал, потом ответил. «Да, все отлично. Я уже договорился, встретим. С ребятами все как положено. Ладно». Он сунул телефон в карман и объяснил турецкому. «Друганы с Урала приезжают». Турецкий рассеянно кивнул, залпом выпил рюмку и уронил голову на согнутую в локте руку. Олег дружелюбно посоветовал. «Ты бы не чистил так, а то никакого здоровья не хватит». «Это у меня-то не хватит». «Да ты знаешь, где я раньше работал?» Турецкий пытался сфокусировать взгляд на одной точке и таращился на Олега совершенно красными глазами. Олег усмехнулся. «На ликероводочном заводе, что ли?» Турецкий тоже усмехнулся в ответ, но улыбка у него получилась кривая. «Почти». Он опять приложился к рюмке, а когда поставил ее уже пустую на стол, зло сказал. «Нет, никогда не прощу. Это бывает. Я тоже так рассуждал. Страдал, вернуть хотел. А потом отпустила. Огляделся вокруг. Мама дорогая, сколько еще всего интересного. Жизнь-то не закончилась на этой стерве. И я как освободился от нее, девки ко мне прям толпами повалили. Почувствовали свободного мужчину. Каждый интересно стало, кого выберу. А я как дорвался. Прямо очередь установил. Думал, все здоровье потеряю. Но ничего. Когда их много, тоже хорошо. Ведь все разные. Каждый другой. Подход нужен. Прям кино и немцы». Турецкий уже не слушал. Голова его лежала на столе, глаза были закрыты. Олег потряс его за плечо. «Саша! Это что, Саш?» Никакой реакции. Турецкий провалился в глубокий сон, как будто потерял сознание. А руки его безвольно висели между ногами, болтаясь в такт стуку колес. Обручальное кольцо поблескивало на стебле цветка. Поезд мчался вперед и вперед. В черную ночь. Глава 8. Катерина стояла посреди кухни с рюмкой в одной руке и пузырьком в другой, и, наклонив голову, бормотала в полголоса. 24, 25, 26. Ирина сгорбилась на стуле, устремив невидящий взгляд в окно. На журнальном столике рядом с мобильным и городским телефоном лежали две записные книжки и большой телефонный справочник. «На, выпей!» — наконец закончила свой счет Катя и протянула рюмку подруге. Ира машинально выпила содержимое и поставила рюмку на стол. «Ну, все ясно», — вдруг произнесла она, не поворачивая головы. «Он уехал из города. Взял и уехал. Так всегда делают, когда хотят снять внутренний дискомфорт, поменять обстановку. Господи, что за чушь я несу!» Она замолчала, затем повернулась к подруге. «Дня три пить будет, пускаться во все тяжкие, а потом...» «Подожди», — перебила ее Катя, — «не отчаивайся. Ты ведь не всех обзвонила. Всего 35 человек. У него же куча друзей, знакомых. Пару дней будет приходить в себя и вернется, как миленький, ручаюсь. Даже заранее могу описать, в каком виде. Небритый, помятый, в порванной куртке. Попросит есть и будет извиняться. Картинка, конечно, неприглядная, но мы не такое видели», — бодро закончила она свой утешительный прогноз. «Ему же пить нельзя. Пить, нервничать, не спать. А я... какая я дура! Уличила его в неверности и сама же получила той же палкой по лбу. Шурик ведь считает, что абсолютно прав. А я со своим материнским инстинктом совершенно слепла. Все свободное время с Васей проводила и с Антоном. Господи, Шурик ведь думает, что у нас что-то с Антоном. И о чем я только думала? Неужели я допустила то, что психологи называют бессознательным кокетством? Какая же я дура!